Металлист. Назад в СССР. Глава 1. Я стоял за кулисами огромной сцены и смотрел на собравшуюся возле нее толпу народа, чувствуя, как внутри от волнения все сжимается в тугой комок. Каждый раз, как первый, я так и не избавился от этого чувства, но оно давало мне понять, что я все еще люблю музыку и выступать на сцене, что это до сих пор призвание, а не рутинная работа. Плечо, как всегда, оттягивала гитара. Yes, Pete Slipsy, кастомный, сделанный под заказ специально для меня. Черный как ночь, штатовская фурнитура, инкрустация на ладах в виде названия нашей группы. Боевой топор, верный товарищ, на котором я нарезал металл уже больше 10 лет, как до этого нарезал на китайских зомбаках и стареньком Урале. 25 лет на сцене, серьезный срок. Началась длинная барабанная сбивка, на сцене зажглись огни, заревел перегруженный бас. Вова Седой, как обычно, выбежал на сцену первым, и толпа, приехавшая на фестиваль, заорала и захлопала, накрывая басиста бурей оваций. Я почувствовал, как по рукам побежали мурашки. Мы были хедлайнерами фестиваля, приглашенными звездами. Железный август 24 проходил каждый год, и мы решили выступить по старой памяти. Вспомнить, как это было на самых первых фестивалях, когда сибирская язва, будучи еще сопливой школотой, играла свои сырые песни на малой сцене. На большую нас не пускали. А теперь, поглядите-ка, хедлайнеры вернулись в родные пенаты, в провинцию. «Саня, давай, не пуха», — хлопнул меня по плечу один из организаторов, мой старый знакомый. «Пора». Мы выступали последними, уже стемнело. Весь день стояла жара, а на горизонте собирались тяжелые темные тучи, которые пока так и не разродились дождем. Я, наконец, выбежал на сцену, как обычно, последним включаясь в процесс с подвизг малолетних фанаток. «Буря мечей». Я без лишних слов объявил первую песню. Нас и так знали, представляться было ни к чему. Миша Бульдозер начал дубасить по барабанам, мы заиграли первую песню, риффы которой были знакомы всем. Толпа начала бесноваться возле сцены, и я наслаждался теми эмоциями, которые испытывал сам и которые отдавали мне зрители. Быстрая и ритмичная песня во всю мощь ревела из колонок. Над полем бывшего военного аэродрома, заставленного палатками и припаркованными байками, разносились звуки моего голоса и жужжание моей гитары, приправленное рычащим басом и стремительным, пулеметным бласт-битом. Жители соседней деревни сегодня слушают хорошую музыку, даже если им не очень-то и хотелось. Песня оборвалась резким одиночным ударом в барабан, на мгновение повисла тишина, которая тут же взорвалась криками и аплодисментами. Сейчас мы играли старые песни, всем знакомые. Люди не слишком-то любят новые, им надо некоторое время, чтобы привыкнуть к звучанию, и мы всегда начинали со старых треков. «Гибель народа Йемь», — прорычал я, объявляя следующую песню. Начиналась она с замысловатого гитарного соло, и я, поставив ногу на монитор вопреки просьбам организаторов, высекал ноты в самом конце грифа, пока Миша медленно бил в барабаны, словно забивал гвозди в крышку гроба. Где-то вдали сверкнула молния, оглушительный раскат грома стал аккомпанементом для песни, и я ухмыльнулся. Соло закончилось, начался взрывной припев, который толпа хором скандировала вместе со мной. Народ был уже достаточно хорошо разогрет, группы, выступавшие перед нами, отлично постарались. Мы тоже выкладывались на полную, только для этого и стоит выходить на сцену. Никогда не понимал артистов, отрабатывающих номер как какую-то повинность. Все эти люди перед сценой пришли, чтобы ты поделился с ними своим творчеством, может, в надежде взять автограф, сфотографироваться. Мы всегда работали с полной отдачей, и наши фанаты это знали и ценили. Песня кончилась длинной барабанной сбивкой и эпичным соло на бас-гитаре. Начали падать первые крупные капли, ливень обрушился на аэродром внезапно, как удар хлыста, но никто и не думал расходиться. Раз уж мы вышли на сцену, мы доиграем сет во что бы то ни стало. Однажды я, почти как Зак Уайлд, разбил пальцы в кровь, но концерт доиграл. Гитару потом пришлось отмывать спиртом. «Смерть и слава», — заревел я в микрофон, бешеным взглядом окидывая толпу зрителей. Первые ноты были знакомы всем нашим фанатам, и они заорали в такт песни под стремительное молотилово Мишиных барабанов и рев гитар. Эта песня была одной из моих любимых, и у меня вновь побежали мурашки по спине. Воздух, казалось, был наэлектризован до предела. И хоть я был уже с пивным пузом и больными коленями, я вновь почувствовал себя 16-летним пацаном, вышедшим на сцену в косухе не по размеру, занятой у друга, и с неисправной гитарой, которая нещадно фанила, стоило только на миг отпустить струны. Чистый, неподдельный кайф. Вокруг все сверкало и громыхало, дождь лил как из ведра, а я орал в микрофон свою лучшую песню, глядя, как беснуется толпа, вымокшая до нитки, но продолжающая прыгать у сцены. На мгновение мне даже подумалось, что вот он, пик, лучший момент моей музыкальной карьеры. Не первый миллион проданных альбомов, не запись в Нью-Йорке и не сотрудничество с немецким лейблом. А вот это выступление в родной провинции на заштатном фестивале, на родине. Я доиграл песню и вскинул вверх руку с зажатым в пальцах медиатором, как всегда это делал. И в этот момент в меня ударила молния. Что чувствует человек, в которого ударила молния? Я, если честно, так и не понял. В один момент я стою на сцене, вскидывая руку вверх, а в следующий миг уже просыпаюсь в задрипанной больничной палате, понимая, что я, черт побери, не доиграл концерт. Разлепить глаза удалось с большим трудом. Хотелось спать, пить и в туалет по-маленькому, мысли путались, в горле першило от сухости. Но я сумел подняться на локтях и осмотреться по сторонам. Я думал, что у нас до всех больниц так или иначе дошла цивилизация. А тут какое-то ретро. Железная сетчатая кровать с душками, колючее армейское одеяло, полосатый ватный матрас, сбившийся комками, деревянная тумбочка у кровати, пустая, на потолке обыкновенная лампочка Ильича, стены наполовину покрашены, наполовину побелены, прямо как в детских воспоминаниях, когда я лежал в похожей палате Чернавской ЦРБ с воспалением легких. В больничной палате я был один, хотя в палате стояло 4 таких панцирных кровати, перемежаясь одинаковыми тумбочками. Почему-то лежал я в углу возле стены, а не на козырном месте у окна. Никаких кнопок вызова медсестры или датчиков дыма, которые обязательно ставились в каждой палате по требованиям пожарной безопасности. Тут на эти требования кто-то, похоже, плевал с высокой колокольни. Даже деревянные окна, заклеенные бумагой, не открывались, похоже, уже несколько лет. Спартанская обстановочка. Я тяжело вздохнул и откинулся назад, на тонкую пуховую подушку. Выпростал руки из-под одеяла и обомлел, уставившись на тонкие жердинки вместо моих татуированных лапищ. Руки определенно принадлежали не мне, и я глядел на них, как наркоман в трипе, неотрывно следя за тем, как шевелятся пальцы. На всякий случай потрогал лицо. Под носом пушились тонкие усики девственника. Прикоснулся к голове, понимая, что вместо длинного хайра у меня там теперь какой-то короткий ежик, сравнимый по жесткости с унитазным ёршиком. Кошмар какой-то, это, что ли, и есть ад? Странно, я ожидал услышать в нем хорошую музыку. Как минимум от ДЦ, Highway to Hell, все дела. Значит, на ад не похоже. Что тогда? Пересадили мой умирающий мозг какому-то школьнику, тогда и обстановка была бы совсем иной, с непрерывным наблюдением, кучей датчиков и медицинского оборудования неясного назначения. Похоже, я попал. Теперь надо только выяснить, куда именно. Я откинул одеяло, критически осмотрел тощие тельце, оттянул резинку немодных сатиновых труханов. Ну хоть тут школьнику повезло, но в остальном, дрищ дрищом, бухенвальдский крепыш. Попытался встать с кровати, нашарить ногой тапочки. Тапочек не оказалось, только эмалированный горшок, слава Ктулху, пустой. Пришлось идти босиком. Больница же, пол моется по несколько раз в день. Двери в палату тоже оказались в стиле ретро, деревянные, двойные, с непрозрачными стеклами и узором в виде ромбиков. Сразу за дверью обнаружился пост медсестры. Самой медсестры не обнаружилось. Аккуратно шлепая босыми пятками по крашенному деревянному полу, я подошел к посту, отгороженному ширмой от любопытных глаз. Заглянул внутрь, на случай, если там все-таки кто-то есть. На столе стоял недопитый чай, на раскрытой карточке лежала надкусанная баранка. Коричневый телефонный аппарат без диска и кнопок, для внутренней связи. 100 лет таких не видел. Прочитать содержимое карточки я не успел. Таранов, ты чего там роишься, паразит такой? Визгливый истеричный голос резанул по ушам, словно ножом по стеклу. Я отпрянул назад, повернулся на звук голоса. По коридору стремительным шагом двигалась дородная медсестра, явно недовольная моим вторжением в ее закуток. Следом за ней семенил подросток во фланелевой пижаме. Тот глядел на меня насмешливо, как на сельского дурачка. И чего ты вообще встал? А ну, марш в постель. Доктор на обходе придет, тогда и скажет, можно тебе вставать или нельзя. Недовольно провозгласила она. Бейджика с именем и фамилией я на ней не увидел. Спорить с этой фурией не было никакого толку, тем более что она в два раза шире меня нынешнего, скрутит в бараний рог и даже не вспотеет. Так что я понуро кивнул и вернулся в палату. В голове роились самые разные мысли, но ярче и громче всех остальных пульсировала одна: надо отсюда как-то валить. Я рухнул на кровать, жалобно скрипнувшую сеткой, уставился в белый потолок, закрыл глаза, надавил на глазные яблоки, перед внутренним взором послушно заплясали разноцветные круги мандалы. Не сплю, значит, ущипнул себя ногтями, на тонкой коже сразу же остался заметный след, больно, на психбольницу это, однако, не было похоже. Но я не сомневался, если начну всем подряд рассказывать, что мне на самом деле 40 с хвостиком, что зовут меня Саня Островский, и что я рубаю на гитаре в сибирской язве, то мне тут же выпишут билет в один конец в комнату с мягкими стенами и добрыми санитарами. Придется мимикрировать, маскироваться под школьника, хотя я сильно сомневался, что у меня получится. В палату ввалился подросток в пижаме, покосился на меня, упал на заправленную кроватью окна, вытянул ноги в мягких тапочках. «Ну чё, Таранька, очнулся?» – спросил он, хватаясь руками за дужку кровати и расслабленно потягиваясь. Я даже и не понял сперва, что он обращается ко мне. Прозвище мне не понравилось, с такой фамилией сам Бог велел зваться Тараном, но такую погремуху пацан явно пока не заслуживал. Нас разделяло две пустых кровати, но я ощутил острейшее желание перескочить через них и наброситься на этого парня с кулаками. Не просто желание, я ощутил настоящую первобытную ярость, хотелось крушить, кромсать, давить, пинать, оторвать от кровати дужку и забить его, как шелудивого пса. Пришлось вцепиться пальцами в одеяло и несколько раз выдохнуть через сжатые зубы, чтобы хоть немного отпустило. Причины этому я не понимал, но сердце колотилось так, что готово было выскочить из груди, а колючее одеяло чуть не затрещало в пальцах. Мы уж думали, все, хана коту Ваське, как ни в чем не бывало, продолжил парень. Больше так не делай, понял? На меня он даже не смотрел, словно разговаривал с пустым местом. Как? Выдавил я. Башкой на бордюр не падай, сказал парень. Я медленно ощупал бритую под ежик голову. На затылке обнаружилась гематома, одно прикосновение к которой заставило меня зашипеть от боли. И что-то мне подсказывало, что я, ну или парнишка, чье тело я занял, головой на бордюр упал не сам, а с чьей-то помощью. «А ты кто такой вообще?» – спросил я. «Прикалываешься?» – ухмыльнулся парень. «Нет», – сказал я. «Да брось», – ухмыльнулся он снова. «Не прикалываюсь», – сказал я, вновь ощущая острое желание набить ему морду. «Для тебя, Григорий Иванович», – сказал он. «Для нормальных ребят, Гришаня». «И как ты сюда попал, Гришаня?» – спросил я. Он даже повернулся ко мне в полоборота, с недоумением глядя мне в глаза. Пытался, наверное, понять, шучу я или нет. У меня появилось стойкое ощущение, что я определенно причастен к его попаданию в больницу. «Тебе что, в самом деле память отшибла?» – спросил он. «Ну, типа», – пожал плечами я. Гришаня вдруг откинулся на подушку и уставился в потолок. «Ну, чего замолчал?» – спросил я. «То-то я думаю, ты смелый такой стал», – фыркнул он. «Подрались мы, если можно так сказать. Говори как есть», – потребовал я. «Сам вспоминай», – буркнул он. «Я тебе не справочная. Ну и хрен с тобой, золотая рыбка, не больно-то ты мне интересен». Я растянулся на кровати, тоже уставился в потолок и начал размышлять об этих выкрутасах судьбы. Картина вырисовывалась совсем нерадужная. Попадас конкретный, я теперь в теле дрища, неизвестно где и неизвестно когда. Вид из окна никаких ответов тоже не давал, за грязноватым стеклом виднелся небольшой скверик, позади которого можно было заметить одноэтажные домики частного сектора. Что еще хуже, так это то, что мой реципиент явно не самый уважаемый человек в своем окружении, где-то ближе к аутсайдерам, нежели к лидерам мнений. Вот это будет не так-то просто переломить и изменить. Будут ставить на место, причем жестко. Если я вообще здесь останусь, конечно, а не уеду в подвалы спецслужб, где меня будут разбирать на винтики любопытные люди в белых халатах. Я начал перебирать в памяти все, что может мне пригодиться из будущего, но вряд ли тексты песен Ярила, сатанинской оргии или мясницкого крюка пригодятся в... Стоп, а куда я попал-то вообще? Слышь, Гришаня, год-то хоть сейчас какой? Спросил я. Настолько ты башку отбил? Хмыкнул он. 83-й. 3 сентября. День, когда горят костры рябин. Блин, что я знаю о 83-м годе. Совок совком. Брежнев умер. Чекист Андропов греет кресло для Черненко, который тоже фактически одной ногой в могиле. Гонка на лафетах. Гайки закручены так, что резьба трещит, а до Горбачевской перестройки еще несколько лет. Все, что я умею делать, играть музыку. Вот только моя музыка тут по факту запрещена, и даже послушать невинные записи какого-нибудь Блацк Саббатх или Ацтс можно только с великим трудом. О том, чтобы выступать на сцене с моим репертуаром, даже говорить нечего. Засада. Вот только без музыки мне оставаться надолго нельзя, как пела Суханкина. Без музыки у меня появляется раздражительность, ухудшается концентрация, речь, появляется нервный тик, тошнота, галлюцинации, бредовые идеи, и даже выпадают волосы. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Нет, музыку я все равно буду играть, так или иначе. Хоть в подвалах, хоть на квартирниках, хоть в Большом Кремлевском дворце. Но делать это здесь и сейчас будет гораздо труднее. К тому же, я всего лишь подросток. Да, снова молодой, не болят ни колени, ни спина, и даже зрение острее моего прежнего, но все же сильно ограниченный в средствах и возможностях. Но из больницы надо выбираться. Все равно тут наверняка кроме зеленки и физраствора нет ни хрена. А я не так уж плохо себя чувствую, чтобы валяться в кровати и жрать больничную кашку. Дверь как раз распахнулась, в палату ввалился небритый смуглый доктор, от которого стойко несло дешевым куревом типа Беломора. Обход, получается. Можно проситься домой. Глава 2. Таранов, да, равнодушно спросил доктор. Как самочувствие, Таранов? Как у космонавта, бодро отрапортовал я. Я сел на кровати, снизу вверх глядя на доктора, который лениво листал карточку. Черепно-мозговая травма, закрытая, ГМ, коварная штука, протянул он. Ну, полежишь у нас недельку, подлечишься. Считай, каникулы себе продлил. Да, в каком классе учишься-то? Я покосился на Гришаню. Если не отвечу, точно оставит здесь, лечиться клизмами. Гришиня незаметно показал две растопыренные пятерни. В 10-й перешел, неуверенно сказал я. Выпускной класс. Хорошо, хорошо, кивнул доктор. В институт поступать потом будешь. Моей заминки он даже, кажется, не заметил. Не решил пока, сказал я. Товарищ доктор, я хорошо себя чувствую. Выпишите меня, пожалуйста. Доктор поскреб густую черную щетину, посмотрел на меня еще раз поверх карточки. «После черепно-мозговой понаблюдать тебя надо», — сказал он. «В дневной стационар переведите, буду отмечаться ходить, мне же учебу пропускать никак нельзя». «Выпускной класс», — с жаром возразил я. «Наверстывать потом много придется. Тяга к знаниям похвальная», — сказал он. «Но и отпустить я тебя не могу, ты же только вчера поступил. Скажут, Рашид Алиевич не лечил тебя совсем, тебя же без сознания совсем принесли. Рашид Алиевич...» «А если я отказ от госпитализации напишу?» – спросил я. «Ну мне правда надо. Я и чувствую себя хорошо, и голова не болит, и не тошнит, и хоть сейчас. Придумал тоже, отказ», – вспылил вдруг доктор. «Ладно, если хорошо все, выпишу тебя. Освобождение от физкультуры. На 2 недели. Так, друга твоего еще надо посмотреть». Я кое-как удержал торжествующую улыбку. Рашид Алиевич открыл вторую карточку и подошел к Гришане. Всего один невинный вопрос доктора практически ввел меня в ступор, и я понял, что придется отыгрывать амнезию по полной программе, иначе придется туго. Если воспоминания Таранова каким-то чудесным образом вдруг не перетекут ко мне, во всяком случае, его эмоции по отношению к Гришане я отлично считывал. Злость, переходящая в ненависть. В СССР, конечно, школьного буллинга не было, все пионеры до единого дружно ходили строем и сдавали макулатуру. Но что-то мне подсказывало, что здесь имел место быть именно он. Будем исправлять, пусть даже это и выпускной класс. Все мысли школьников заняты совершенно другим, устремлены в светлое будущее. И я теперь тоже, простой советский школьник. Это случившийся факт, который можно только принять. Вот только я чувствовал, что еще далеко не все сказал своей музыкой в той жизни. И мне теперь придется наверстывать в этой, со всеми положенными трудностями. То есть... По пунктам. Сколотить группу, то есть вокально-инструментальный ансамбль, как тут принято называть группы. Единомышленников отыскать будет непросто, но попыток оставлять нельзя. А формат аниман-банд, когда ты сам себе и швец, и жнец, и на дуде игрец, без интернета практически не работает. Достать инструменты. Именно достать, купить вряд ли получится. По блату, списанные, или пристроиться к какому-нибудь дому культуры, где инструменты должны быть. Дрова, конечно, но за неимением лучшего будем играть на дровах. Пробиться со своей музыкой на какие-нибудь площадки. Вот это будет сложнее всего. Цензура просто не допустит такую музыку и тексты к публичному воспроизведению. Разве что можно подождать начала перестройки, когда гайки немного ослабит, но это слишком долгое ожидание. Что-нибудь придумаю. Но я твердо решил, что если судьба даровала мне второй шанс, то я просто обязан им воспользоваться, заново пройти тернистый путь провинциального музыканта, зная, где нужно подстелить соломку. Другие пути меня не интересовали. Попытаться спасти СССР, я хоть и творческий человек, но я предпочитаю реально смотреть на вещи, в моем положении это объективно невозможно. Да и в 80-х спасение будет скорее напоминать гальванизацию трупа. К тому моменту, когда у меня хотя бы в теории появятся какие-то шансы, советское общество будет уже слишком сильно разложено буржуазной пропагандой, а дефицит и прочие радости социализма только ускорит процесс этого разложения. Нет, империю мне искренне жаль, развал Союза – это настоящая катастрофа. Но молодежь уже тихонько требует перемен, и с каждым днем их голоса будут звучать все громче и громче. Рашид Алиевич тем временем изучал состояние Гришани, который явно симулировал. Доктор, впрочем, подвоха не заметил, прописал ему покой и оставил отдыхать. Я же принялся готовиться к выписке. Домашний адрес подсмотрел на обложке своей больничной карточки, забрал потертое серое пальто и уродливые боты из больничного гардероба. Едва не заблудился в этой больнице, хотя в прошлой жизни я тут совершенно точно был, некоторые вещи остались неизменными и всплывали в памяти как дежавю. С Гришаней не попрощался, с медсестрой тоже, хотя она уговаривала меня подождать обеда, поесть и только потом уходить. Мне хотелось поскорее отсюда свинтить, а настаивать она не стала. Поэтому в начале 12-го я уже стоял на крыльце Чернавской больницы, моросил мелкий неприятный дождик, серые тучи затянули небо сплошной пеленой. Настроение у меня было примерно таким же, серым и мрачным. В зимнем пальто было жарко, я шел расхристанный, перепрыгивая через лужи и попинывая камешки от досады. Чернавск. Вот уж не думал снова в нем оказаться, да еще в 83-м году. Я, блин, даже еще не родился. Появлюсь на свет только в декабре, под самый Новый год, и не в Чернавске, а в Пыштыме. Это потом сюда переедут мои родители. Здесь и пройдут мои детство и юность, пришедшиеся на конец перестройки, 90-е и начало нулевых. Это уже потом мы всей бандой переберемся в Питер. Я даже пионером не успел побыть, только октябренком, так что от всей этой коммунистической пропаганды я максимально далек. Еще и эта сраная провинция с гопотой, наркотой, алкашами и прочими радостями жизни. Может, в 83-м еще не так все плохо, но в 90-х тут творился кромешный ужас, и воспоминания мои были отнюдь не радужными. Чернавск в полной мере оправдывал свое название. Черный город, злой, мрачный, наполовину из частного сектора, наполовину из дореволюционных бараков, наполовину из серых панельных пятиэтажек, ну и промзона, разваленная в 90-е. Адрес, который я прочитал на больничной карточке, находился не в самом благополучном районе, как раз в тех самых бараках, которые снесли и расселили только к середине 10-х годов, с удобствами на улице, водой из колонки и соседями-маргиналами. Это потом на их месте выросли элитные жилые комплексы с высокими заборами и подземными парковками. Прохожих на улицах было немного, то ли из-за мерзкой сырой погоды, то ли из-за того, что сейчас был разгар рабочего дня. Я шел прямиком к дому этого самого Таранова, других вариантов у меня не имелось. Прошел мимо школы, мимо кинотеатра «Спутник», закрывшегося в 90-х, мимо дома культуры железнодорожников. У вокзала заметил троих милиционеров, на всякий случай, обошел их стороной, по дворам. Не то у них обязательно возникнет желание узнать, почему этот школьник болтается по улице во время уроков. Снова ощущать себя школьником было довольно странно. Я свою бросил после 9-го, позабыв, как страшный сон, так что бытие десятиклассника должно стать для меня чем-то новым, как и бытие комсомольца. Если этот Таранов вообще принят в комсомол, чего могло и не произойти. Я наконец дошагал до старого кирпичного барака, двухэтажного. Первый этаж из красного крошащегося кирпича, второй из дерева. Улица Блюхера, дом 10, квартира 4. Окружен забором из потемневших досок, калитка с веревочкой, Все как в старые добрые. Пес во дворе приветственно гавкнул, не высовываясь из будки. На веревках сушилось, хотя в такую погоду скорее наоборот, мокло, белье. Вдоль забора виднелись сложенные поленницы дров. Я вздохнул и вошел в единственный подъезд. Лампочки в подъезде вполне ожидаемо не имелось. После того, как тяжелая дверь закрылась самодельным доводчиком пружины, я оказался в кромешной тьме. По выщербленным ступенькам подниматься пришлось на ощупь. Да уж, в той жизни я жил в гораздо лучших условиях. В благоустроенной квартире, которую отец получил от завода. А тут какой-то мрак и ужас. Хотя я знал, что такие бараки местами существовали даже в 20-х годах, пусть даже активно расселялись и сносились. В темноте искать нужную квартиру оказалось непросто. Это когда долго живешь в таких условиях, просто по привычке идешь на автопилоте в нужном направлении, а у меня такой автопилот еще не выработался. Пришлось немного поплутать по подъезду. Да кто там, млять, шабаркается. Дверь одной из квартир вдруг распахнулась. Оттуда выглянул бритоголовый сухопарый мужичок с синими перстнями на пальцах. Я как раз задел рукой какую-то пепельницу из консервной банки, которая со звоном покатилась по полу. «Шурик, ты, что ли?» – спросил он, подслеповато щурясь. «Мамка-то тебя потеряла, а ты чего, школу прогуливаешь?» «Из больницы я, домой иду», – ответил я. «А чё, простыл?» – хрипло спросил сосед. «Головой ударился», – сказал я. «Сотряс?» – спросил он. «Нет, вроде», – пожал плечами я. «А че домой не заходишь?» «Ключей нет?» – спросил он. «Заходи тогда, почаевничаем. Мамку у меня дождешься». Первым моим порывом было отказаться от его предложения, отвык я от таких соседских отношений, но урчащий желудок и отсутствие ключей оказались слишком убедительными аргументами. В своей питерской квартире я не знал даже соседей через стенку, не говоря уже о соседях по площадке или по подъезду, а тут так не принято. «Спасибо», — сказал я, — «никакой угрозы, несмотря на синие наколки и откровенно криминальный вид, от соседа не ощущалось». И я смело шагнул в его квартиру, вопреки всем ожиданиям, довольно чистенькую, бедненькую, но чистенькую. Снял в прихожей свои уродливые черные боты, повесил пальто на железный крючок. «Ну, Шурик, давай колись, кто тебя отоварил?» Ставя пузатый чайник на плиту, произнес сосед. «Никто, поскользнулся я», сказал я. «Вот это ты, Шурик, мамке своей заливай, да», проворчал сосед. Он поставил на стол, покрытой цветастой клеенкой, две щербатые кружки из разных сервизов, заварник, достал из ящика чай в металлической банке. Грузинский экстра. Я с интересом глядел, как он маленькой ложечкой насыпает новую заварку, чтобы не поить гостя вториками. «Чифер не предлагаю, мал еще», — строго сказал сосед. «И водку тоже». «Да я и сам не хочу», — сказал я. «Давай колись», — нетерпеливо произнес сосед, возвращаясь к предыдущей теме. «Упал я на бордюр», буркнул я, «не помню толком ничего. Что мне еще сказать, если я сам не в курсе?» «Нет, понятное дело, что одним из фигурантов дела был Гришаня, но что-то мне подсказывало, что он был с компанией, или в компании, все-таки это немного разное». «Ладно, не хочешь, не говори», махнул рукой сосед. «Что я, следок, что ли, допрашивать тебя?» «Не похож», сказал я. Сосед больше напоминал бывалого сидельца, полжизни мотающегося по лагерям. При этом он был вежлив, трезв и участлив, что с его образом совсем не вязалось. «Вот и я думаю, что не похож», — хохотнул он. Я с интересом разглядывал интерьер его кухни. Старые, еще явно довоенные столы с ящиками, кургузая белая газовая плита, красный баллон рядом, укрытый цветастой занавеской. Само собой, никакой мойки. На табуретке в углу стоял бачок с водой, ведер этак на 8, а на стенке висел эмалированный таз. Отвык я от такого. Теперь даже в деревенских домах зачастую налажено водоснабжение и канализация, а тут, ну, прогресс и сюда дойдет. Чай наконец заварился, сосед, имени которого я так и не знал, разлил чай по кружкам и пододвинул одну из них ко мне. «Пей, не стесняйся, чем богаты», — сказал он. К чаю он положил на стол пачку юбилейного и рафинад в сахарнице. «Спасибо», — сказал я, — «за спасибо». «Ладно, неважно, благодарю надо говорить». «Понял», — усмехнулся он. «Понял», — сказал я. «То-то же», — хмыкнул сосед. «Не обижает никто?» Я вопросу, надо сказать, удивился. «Да нет», — сказал я. «Смотри, если кто на тебя это самое, «Ты говори», — сказал он. Я вместо ответа предпочел наконец швыркнуть чаю. На вкус оказалось лучше, чем я ожидал, но ничего сверхъестественного. Заварной черный чай, самый обыкновенный, с китайским не сравнить, но что-то на уровне масс-маркета из пакетиков, ничуть не хуже какого-нибудь майского или одной из многочисленных принцесс. «Да ладно вам, за меня не беспокойтесь, нормально все», — сказал я. Пару минут молча пили чай. Я старался цедить понемножку, больше налегая на печенье, чтобы не выдузить всю кружку залпом. К тому же я очень поспешил, отказавшись обедать в больнице. «Мамка-то во сколько у тебя приходит?» — спросил он. Я пожал плечами. «Самому хотелось бы знать, когда как», — хмыкнул я. «Она же у тебя на молокозаводе вкалывает. Хорошая баба», — сказал он. «Давай ее не расстраивай, понял? Она у тебя одна». «Ага», — хмыкнул я. «Общаться с ним я не очень-то хотел, особенно если учитывать, что я ничегошеньки не знаю о жизни моего реципиента, но приходилось терпеть общество соседа. Все лучше, чем куковать у закрытой двери или мокнуть на улице. Чай мы допили, кружки остались на столе, переместились в единственную комнату с продавленным диваном и полупустым сервантом. На стенах вместо обоев побелка, на смежной с другой квартирой стене висел довольно пожилой ковер, а в уголке возле серванта стояла гитара, ленинградка, с бантом на голове грифа, семиструнная. Деку украшала наклейка в виде розы. Все мое внимание тут же оказалось приковано именно к ней. Я мигом позабыл и про чай, и про соседа, и про все остальное. Фабрика народных музыкальных инструментов имени Луначарского производила этих монстров почти полвека, и если в СССР можно было найти акустическую гитару, то это с большой вероятностью будет именно ленинградка. Судя по тому, как она заросла пылью, у соседа гитара была скорее предметом интерьера. Руки сами потянулись смахнуть с нее пыль. «Шурик, а разрешения спросить не надо?» – строго сказал сосед. «Он прав, я бы тоже не позволил соседскому ребенку трогать мои инструменты». «Можно?» – спросил я. «Можно козу на возу?» – буркнул он. «Умеешь играть-то?» «Ну так», – неопределенно ответил я. «Играть я умел на всем, кроме баяна и клавишных. Семиструнка у меня тоже была, но не такая, не с цыганским строем, а с пониженным, с дополнительной струной для более низких диапазонов. Где играть научился? Ты ж не умел вроде», — сказал сосед. «Да я так, немного, в лагере», — соврал я. Сосед заржал. «Я тоже, ха-ха-ха, в лагере, только я на шестиструнке», — добавил я. Я наконец взял гитару в руки, провел пальцами по струнам. Так и думал, расстроено. Высоцкий так играл, на расстроенной гитаре, с видом знатока заявил сосед. Хотелось сказать, что ты-то не Высоцкий, но я сдержался и молча принялся крутить задубевшие колки. Для того, чтобы настроить ленинградку, нужны недюжинная сила в пальцах, твердая уверенность и абсолютный слух. Ну или пассатижи, если силы в пальцах не хватает, потому что колки на ней не смазывались, наверное, года этак с 50-го. Камертона, само собой, не имелось, поэтому настроил просто по первой струне, не особо заботясь о точности. Пришлось еще и вспоминать классический строй семиструнки. На открытых струнах должен получиться соль мажор. Когда все оказалось готово, я провел пальцами по струнам, наслаждаясь чистым звучанием, а потом начал играть. Глава 3. Я играл до тех пор, пока не почувствовал, как начинают болеть пальцы, на которых еще пока не было нужных мозолей. Ну хотя как играл, импровизировал, на ходу сочиняя и обыгрывая обрывки знакомых мелодий. Запинался, косячил, само собой. В пальцах не было такой подвижности, суставам и сухожилиям подобные нагрузки были в новинку. Да и строй классической русской семиструнки был для меня непривычным, из-за чего я несколько раз сбивался. «В лагере, говоришь, научился?» – удивленно воскликнул сосед, когда я в последний раз провел пальцами по струнам и с сожалением отставил инструмент в сторону. Все это время, пока я играл, он молча таращился на меня, как на инопланетную форму жизни. «Я-то думал, тебе пару аккордов блатных показали, а ты вон как шпаришь», — сказал он. «Это так нынче в пионерлагерях учат, показали-то немного, остальное я сам», — сказал я. В принципе, даже почти не соврал. Примерно так и было в моей реальности, гитару я осваивал самостоятельно, без всяких преподавателей и музыкальных школ. Подбирал аккорды и мелодии на слух, упорно просиживая десятки и сотни вечеров наедине со своей первой гитарой, шестиструнным болгарским орфеем, доставшимся в наследство от дядьки, который разбился на мотоцикле. «Сейчас у меня, значит, есть фора, талант», — воскликнул сосед. «Да бросьте», — сказал я. «В талант я не верил и не верю. Есть предрасположенность и целеустремленность с упорством, и их соединение обычно и принимают за талант. Если человек предрасположенный не будет трудиться над собой, то его легко заткнет за пояс человек, просто потративший тысячи часов на обучение. Талантливым музыкантом я себя никогда не считал, а вот целеустремленным и упрямым, да, не, зуб даю», — возразил сосед. «Ты ж прям, вот так», — он изобразил в воздухе что-то отдаленно похожее на соло на воображаемой гитаре. «Никогда не слышал, чтобы вот так пиликали», — добавил он. «Вживую, в смысле, а аккордами можешь? Высоцкого знаешь песню, про дурдом? Не, пальцы болят», — отбрехался я, демонстративно потирая раскрасневшиеся от струн подушечки пальцев. «Ну ты, конечно, даешь», — протянул сосед. «Не ожидал, не ожидал. Давай краба». Я протянул свою тощую ручонку, и он сгробастал мою ладонь в свою пятерню, крепко пожимая обеими руками. И я не ожидал, что моя импровизация приведет его в такой неподдельный восторг. Подумаешь, немного размял пальцы. В конце концов, это же не соло Фридмана из Tornado of Souls, и даже не гнусавая песня про одуванчики на трех блатных аккордах. «А дома-то гитары есть у тебя? Я бы пришел, послушал еще, как играешь», — сказал сосед. «Хотя чё это я, откуда у вас, Люська же это самое. Слушай, Шурик, а забирай вот эту, дарю». Я недоверчиво нахмурил брови. «Ну нет, как это», — буркнул я. «Я не могу». «Бери, бери, мне все равно скоро это самое. Да и все равно без дела стоит, пылится, а так хоть в хороших руках будет». «Бери, говорю», — настоял сосед. «Спасибо, конечно», — протянул я. «Грех отказываться, когда тебе предлагают инструмент, который все равно пришлось бы добывать так или иначе. Пусть это всего лишь старая пошарпанная ленинградка, она станет первым шагом на моем пути обратно к музыкальному Олимпу». Снаружи, в подъезде, послышался какой-то шум, голоса, детские визги. Сосед криво усмехнулся. «Ну, маманя твоя точно идет, зуб даю», — сказал он, поднялся, сунул в зубы папиросу и уверенно направился к двери. Я пока остался сидеть на тахте. «Люсь, привет, нашелся твой Шурик, вон, у меня сидит, чаевничает», — послышался голос в подъезде. «Ну я ему сейчас задам», — послышался другой голос. В крохотную квартирку разъяренной фурией влетела дородная баба, мокрая от дождя и разбрызгивающая холодные капли. «Ты, скотина, подлюка такая, где ты шляешься?» «Где шлялся, я спрашиваю. И чё мы сидим расселись, как королевичи? А ну, поднимайся, бестолочь, живо домой». Вместо приветствия она перешла на визг, который я воспринимал с трудом. На соседа ей, похоже, было абсолютно плевать, как и на троицу малолетних детей, заглядывавших из подъезда внутрь чужой квартиры. Скандалами и сценами она, очевидно, питалась, как энергетический вампир. Даже выглядела она как не очень умная, но зато склочная и желчная баба. Брыластое лицо, мелкие пергидрольные кудри, презрительно поджатые тонкие губы. Мне она показалась крайне неприятной собеседницей, особенно когда диалог начинается с прямого оскорбления. Так и хотелось спросить, мол, «Тетя, вы вообще кто?» Но я понимал, что таким вопросом, возможно, подпишу себе смертный приговор. «Я в больнице был», — открыто сказал я, — «с черепно-мозговой травмой». Женщина ахнула, картинно схватилась за сердце. Актриса из нее была посредственная. «Ты дрался?» «Дрался, я спрашиваю», — визг превратился в театральный шепот. «Кто тебя побил? Ты их запомнил? Мы сейчас пойдем в милицию». «Да ладно тебе, Люсь, чё пристала к парню?» — попытался вмешаться сосед. «Витя, не лезь», — строго ответила она. «Ага, ну хоть так имя своего благодетеля узнал, надо запомнить». «Чё не лезь, это ж пацан, обычное дело», — возразил сосед. «Вот своих детей родишь, тогда и будешь воспитывать», — взвизгнула мать. «Ставлю копейку против всего золотого запаса СССР, Таранов-старший вышел за хлебом и не вернулся. Короче говоря, я собрал настоящие комбо из проблем. Даже не удивительно, что мой реципиент был таким. Мать-тиран загнобила всю семью, и вот кто с полным правом носит фамилию Тарановых. Пошли домой, хватит истерики устраивать», — четко и внятно произнес я. Мать заткнулась мгновенно, захлопав ртом, как вытащенный на берег карась. «Ты как с матерью разговариваешь, щегол?» Визг превратился практически в ультразвук. Я переглянулся с соседом. Он продолжал криво ухмыляться, явно развлекаясь от созерцания подобного шоу. Она попыталась схватить меня за ухо, но я увернулся, протискиваясь мимо нее к выходу. Получил несколько несильных оплеух, пока накидывал пальто, прилетело именно по нему, быстро сунул ноги в боты, юркнул в подъезд, где меня ждали еще трое невольных зрителей. Две сестры-двойняшки и братик, получается, младшие. Девочки точно из начальной школы, а пацану на вид было годика 4. «Привет», на ходу бросил я. «Привет», хором ответили они. Мать выскочила следом, толкнув меня плечом, и пошла открывать дверь уже в нашу квартиру. Номер 1. Ключи, оказывается, были под ковриком. Шурик, ухмыляющийся сосед, выглянул следом и тихонько протянул мне гитару. «Благодарю, дядь Вить», также ухмыльнулся я в ответ. Наша квартира была такой же маленькой и тесной. Кухня и единственная комната разделялись тонкой стенкой, в которую была встроена круглая железная печь, выкрашенная черной краской. Здесь интерьер выглядел ощутимо беднее. Впятером, значит, ютились в однушке без удобств. Людмилу Таранову стало даже немного жаль. «Так, Сашка, воду иди неси, кто ее потащит?» «Я, Таня, Лиза, уроки делать, через полчаса проверю». «Максимушка, солнышко мое, иди сюда ко мне, я с тебя курточку сниму, хороший мой». «Понятно, кому в семье достаются все крохи тепла и заботы». Я не стал даже раздеваться. Тайком поставил гитару в уголок у входа, прикрыв чьей-то курткой, схватил ведро. «Ты идиот?» — уперев руки в боки, спросила мать. «Нет, я спрашиваю, ты идиот?» Я выдохнул носом, потирая переносицу, чтобы сейчас не натворить глупостей еще больших. Меня такое обращение категорически не устраивало. «Флягу бери, придурочный, на колонку за водой марш. Тебя сколько не было, кто нам воды принесет?» — продолжила мамаша. «Соседа бы попросила», — сказал я. «Чего?» — вновь начался визг, но я в этот момент уже захлопнул дверь снаружи. Взял и флягу 40-литровку, и погнутую в нескольких местах тележку на колесиках. Пустая фляга громыхала о тележку на каждой кочке и луже. Колонку я видел по дороге сюда, поэтому пошел напрямик к ней, не переставая удивляться таким поворотам судьбы. Да уж, неожиданно это все. И неожиданность это не самое приятное. Как будто бы бог, сатана или кто угодно еще решили проверить, из насколько глубокой задницы я смогу вылезти. Возле колонки ожидаемо разлилась большая лужа. Мне она, впрочем, не особо помешала, и я, расположив флягу на нужном месте, принялся налегать на рычаг. Да уж, это тебе не водомат с озонированием и оплатой через мобильное приложение, это старая советская колонка. Однако вода из нее лилась до изумления вкусная. Возвращаться домой не хотелось совершенно, и я тянул время, наполняя флягу максимально медленно. Только когда к колонке подошла баба с пустыми ведрами, пришлось немного ускориться. «Привет, Санька», — сказала она. «Здрасте», — буркнул я. «Тут, похоже, вообще все всех знали, и обо всех. Так что я предпочел смыться прежде, чем она заведет беседу ни о чем». Дома меня снова встретила недовольная мать. «Тебя только за смертью посылать. Ты за водой в Ленинград ездил?» — проворчала она, но все же помогла поставить флягу на место. Я наконец разделся и прошел в комнатку, где девочки вдвоем за одним столом корпели над уроками, а маленький Максим играл на полу с ярким пластмассовым самосвалом. Мать осталась на кухне, изобретать, чем в этот раз накормить четверых детей. Пора посмотреть, чем вообще жил Саша Таранов до того, как ему проломили голову, и как жил. А жил он, судя по всему, как простой советский задрот-радиолюбитель. Нашлись стопки явно бэушных журналов «Техника», «Молодежи», паяльник с медным жалом, россыпь выдранных отовсюду конденсаторов, транзисторов и диодов, самодельный радиоприемник, какие-то полуразобранные недоделки, инструменты вроде бокорезов, пассатижи и прочее барахло, которое сам Сашка наверняка почитал за настоящие сокровища. Я же радиотехникой никогда особо не увлекался, освоил паяльник для домашних нужд, и все, этого мне было достаточно. В моем времени все необходимое можно было в два клика заказать в готовом виде, в том числе электронику. Хотя вид Сашкиных богатств навел меня на мысли о кастомных педалях перегруза и прочих эффектов. Некоторые мои знакомые увлекались подобными самоделками. Я же предпочитал взять хороший процессор, например, Axie FX или Line 6, и не парить себе мозг вечно коротящими соединениями, отваливающимся заземлением, проблемами с коммутацией, питанием, экранировкой и прочими сопутствующими увеселениями. Похоже, мне все-таки придется освоить пайку в нужном объеме, Здесь не получится заказать примочку из Китая или найти на сайте с объявлениями. Буду мастерить самоделки, как в старые добрые. Саша, пожарной сиреной заорала мать из кухни. Это еще что такое? Что? Я выглянул из комнаты. Мать держала в руке гитару, так, будто это была ядовитая змея. Твою медь, гитара, сказал я. Я вижу. Откуда она тут? Спросила она. Сосед подарил, сказал я. Дядя Витя, нет, ты совсем ку-ку, нашел, у кого подарки принимать. А если он у тебя теперь за эту гитару что-нибудь попросит, какую-нибудь маленькую услугу? Произнесла она. Сколько раз говорить, не бери чужое. Ты же знаешь, кто он такой. Она в сердцах поставила гитару обратно в угол, почти швырнула. Струны жалобно дзынькнули, я дернулся к гитаре, как подстреленный. Кручусь, как белка в колесе, как рыба об лед. Повизгивая, затянула жалобную слезливую шарманку она. А ты, неблагодарный, весь в отца. Я равнодушно смотрел, как она пытается привычно манипулировать собственным сыном. Но что-то идет не так, на дешевые провокации и манипуляции я не поведусь. Я на всякий случай прошел в кухню и взял гитару, эту несчастную дешевую ленинградку, которая точно не стоила никаких истерик. Уберу подальше, у этой женщины точно хватит наглости сломать инструмент только потому, что сын действует не по ее хотению. Порвать струну или еще как-то напакостить, лишь бы я вернул гитару соседу. «Мам, мы уроки сделали». «Можно нам погулять?» – раздался голос одной из сестер. Мать уставилась на меня с недобрым прищуром. «Саша, проверь у них уроки», – приказным тоном сказала она. «Потом пойдешь с ними, присмотришь». «Пф, а я-то думал, но и гитару оставлять наедине с мамашей не просто опасно, а жуть как опасно. В вольере с крокодилами то безопаснее». «Гитова», – воскликнул Максимка, потянул ручки к струнам, провел пальцами неуклюже. Первым порывом было забрать инструмент. Но в мозгу тут же родилась единственная верная тактика. «Максимка, хочешь, научу?» – спросил я. «Научишь, ты?» – фыркнула мать. «Научи, научи!» – восторженно завопил ребенок. «Я пока гитару положу на шкаф, а когда вернусь, то мы с тобой будем учиться играть. Хорошо!» Я присел на корточки, заглядывая братику в лицо. «Хваша!» – улыбнулся он щербатым ртом. Я извлек несколько мажорных аккордов, частушечных, резко заглушил струны. Поднялся, гитару положил наверх, на платяной шкаф, надеясь, что у матери хватит совести не лишать ребенка обещанного урока. Преподавателем гитары я тоже какое-то время подрабатывал, программа занятий у меня примерно выстроена. «Вот и договорились», — сказал я, скрепляя наш договор крепким рукопожатием. Сестры удивленно переглянулись, когда я подошел к ним, заглядывая в раскрытые тетрадки. «Домашка по математике, несколько примеров, все аккуратно». «Чистенько, по-девчачьи. Молодцы, отлично», — сказал я, даже не вникая в суть заданий. «Собирайтесь. Ты уже проверил?» — тихо спросила одна, но вторая пихнула ее в бок, мол, не надо лишних вопросов. Пришлось еще немного подождать, пока они выберут, что надеть. При всей нашей бедности гардероб у них более-менее приличный, в отличие от меня. Когда девочки наконец собрались, я тоже быстро оделся, мельком взглянул, чем занимается мать. На плите что-то кипело и бурлило. Сейчас ей точно не до моей новой гитары. Попрощались, ушли. Молча вышли во двор. Синхронным отработанным маневром покинули пределы видимости из окон. Дошли до колонки с водой, где я уже недавно был. Лужа возле нее стала еще больше. «Все, дальше можешь не провожать», — сказала одна из сестер. «Кажется, Таня, надолго вы?» — спросил я. Девочки переглянулись. «Кажется, я начинаю их отличать друг от друга». «Какая тебе разница, подождешь», — нахмурилась Таня. «Ну, Тань, зачем ты так?» — тихо промямлила Лиза. «Нет, ждать я никого не буду, у меня и своих дел хватает», — возразил я. «И либо вы сейчас называете мне точное время, либо я иду вас везде сопровождать». «Только не это», — закатила глаза Таня. «Да я и сам не хочу», — сказал я. «Да, у сестер я тоже не в авторитете». «В каком они классе?» «В третьем». «Четвертом, уже появляются свои секретики», в которые старшего брата посвящать не надо. «Саш, мы через часик придем», — сказала Лиза. Хотелось бы верить, но не верилось. Если бы это сказала первая, то еще ладно, но в их парочке Лиза явно была ведомой. Лидером и заводилой была Таня, ершистая и самоуверенная. «Ровно через час на этом же месте», — строго сказал я. «Ага», — бросила Таня. «Рычагов воздействия на них у меня, кажется, немного, но один все-таки был. Иначе следующего раза не будет, сказал я. Саша, взвилась сестра, я, маме расскажу. Я засмеялся в ответ, вот это пугало меня меньше всего. Про то, что вы уходите одни, спросил я. Запомни, сестренка, я теперь на голову отбитый, мне все похрену. Ну точно, башкой стукнутый, пробурчала она. А тебе в больнице уколы ставили? Спросила Лиза не в попад. Больно было? Нет, Лиза, не больно, сказал я. Все, шагом марш к подружкам. А ты откуда зна? Начала Лиза, но сестра дернула ее за рукав. Идем, приказала она, а я остался вновь предоставлен самому себе, по крайней мере, на ближайший час. Мне есть, чем заняться и без сестер, например, пройтись по Чернавску и подумать о том, где можно оборудовать себе репетиционную базу, которая послужит мне еще и убежищем. Долго находиться под одной крышей с Людмилой Тарановой я точно не смогу. Глава 4. Чернавск. Такой родной и такой постылый. Глухая уральская провинция, унылая и депрессивная, но сейчас, в 83-м году, она казалась вполне живой и цветущей. Возможно, образ города в моей памяти был взят из 90-х, когда все разваливалось и разрушалось, или из нулевых, когда все немного устаканилось, но в любом случае, сравнение выигрывал Чернавск образца 83-го. При всей его неказистости, не было назойливой уличной рекламы, не было граффити на стенах, не было бомжей. Многих зданий, впрочем, тоже не было, но это в большинстве своем были уродливые безвкусные торговые центры из стекла и бетона, так что городской пейзаж от их отсутствия становился только красивее. Зато работали предприятия, о существовании которых я даже не подозревал, вернее, успел давно забыть. Завод железобетонных изделий, не доживший до нулевых, мясокомбинат, хлебозавод, ГРЭС, завод сельскохозяйственного машиностроения и прочее, и прочее. Вокруг города располагались разного рода лесхозы, учхозы, колхозы и прочее, хозы, многие из которых в 90-е оказались заброшены и забыты. На бывших колхозных полях как грибы вырастали коттеджные поселки с высокими заборами. И я сейчас не просто так вспоминал городские предприятия, как водилось в СССР. Каждая из них обязательно тянула на себе кучу сопутствующих подшефных организаций, в том числе объектов культуры. Не только пионерлагеря, санатории и базы отдыха, которых тоже в лесах вокруг города построили с избытком, но и дворцы культуры, дворцы спорта, кинотеатры и прочий соцкультбыт. А где, как не в ближайшем ДК, можно сколотить свой ВИА? Надо бы этот вопросик провентилировать. Нет, первым вариантом был и будет школьный ансамбль, прямо как в песне, в каморке за актовым залом. Но чаще всего это уже существующий коллектив под чутким руководством кого-нибудь из учителей, и творческой свободы в нем мне точно не видать. Если туда вообще получится пролезть на вакантное место, которого может и не быть вовсе. А вот в одном из местных домов культуры шансов гораздо больше. Основная трудность в наборе людей, конечно, не все пойдут играть незнакомую новую музыку, большинство предпочтет лобать попсу, чтобы клеить девчонок, хотя могли бы рубить металл, чтобы клеить альтушек. Они куда интереснее, во всех смыслах. Я забрел наконец в район КПД, крупнопанельных домов, рабочие гетто Чернавска, соседствующие с частным сектором. Здесь я жил в своей прошлой жизни, и не проходило ни дня, чтобы рабочая молодежь в паленом Адидасе не попыталась спросить у меня за длинные волосы или музыкальные предпочтения. КПД научил меня разруливать кризисные ситуации не хуже, чем дорогие курсы. Здесь же была и подвальная качалка, в которой я тягал железо под мановар лучшую музыку для занятий тяжелой атлетикой, и я сейчас направлялся именно туда. Остро не хватало музыки в наушниках, душу бы продал за AirPods и подборку любимых треков. Идти и слушать, как хлюпают лужи под говнодавами, было непривычно и даже странно. Музыка окружала меня везде, в машине, на улице, дома. А тут я испытывал прямо-таки физическую нехватку, дефицит. Даже не знаю, что проще, раздобыть портативный плеер типа кассетного Walkman'а или вернуться в будущее за AirPods'ами и телефоном. Наверное, второе более реально. Да более знакомый подвал оказался закрыт на большой навесной замок. Жаль, такому дрищу, как Сашка Таранов, не помешало бы немного набрать массу, а заниматься дома, становясь объектом насмешек матери. Так себе перспектива, честно говоря. Ладно, тоже решаемо. Здесь же, в районе КПД, располагался и ближайший к нашему частному сектору дом культуры, носящий громкое имя Владимира Маяковского. Раз в неделю там проходили танцы, в будние дни репетировал народный ансамбль песни и пляски, а по праздникам в Большом зале проходили концерты, посвященные тому или иному красному дню календаря. А еще именно в Маяковке мы с группой впервые вышли на сцену. Наш тогдашний басист ужрался так сильно, что перед выступлением наблевал в гримерке, и нам пришлось уходить по-английски, не прощаясь. Мое внимание привлекла афиша возле дверей ДК, приглашающая всех желающих на вечер живой музыки, на танцы. Играть должна была какая-то веснянка, про которую я вообще впервые слышал, хотя музыкальную историю Чернавска знал довольно-таки неплохо. Я все же крутился среди музыкантов почти всю жизнь, мельком изучив афишу, которая гласила, что играть веснянка будет в пятницу. Я потянул за желтую латунную ручку массивной двери. Немного помедлил сначала, конечно, не совсем ясно было, к кому идти и с кем поговорить. В моей памяти этим ДК рулила молодая девчонка, которая в 83-м году, скорее всего, пока еще носила пионерский галстук, а то и вовсе значок «Октябренка». Руководство здесь точно было другое, не то, которое я знал. Где-то внутри дома культуры играл аккордеон. Бабулька, божий одуванчик, что сидела на входе и вязала крючком, не обратила на меня совершенно никакого внимания. В конце концов, никаких мероприятий в ДК сейчас не шло, так что я проскользнул мимо нее и очутился в холле с гардеробом, совершенно пустом. Интерьер ДК не слишком-то отличался от того, что помнил я. Маяковка была не самым большим культурным центром города, в отличие от филармонии или дворца культуры машиностроителей. Актовый зал, несколько гримерок, подсобные помещения, комнаты для кружков и секций, пара кабинетов начальства. Именно туда, к начальству, я и отправился. Никогда не любил общаться с высоким начальством, будь то арт-директор занюханного клубишника или продюсер крутого зарубежного лейбла. Не любил, и все тут, хотя и приходилось. Менеджер у сибирской язвы появился далеко не сразу, и организационными вопросами, в основном, занимался именно я. Здесь меня встретила высокая женщина в строгом брючном костюме и тугим пучком каштановых волос на затылке, настолько тугим, что казалось, распусти его, и ее лицо тут же перестанет быть похожим на восковую посмертную маску. Табличка на ее двери гласила, что это коротких и, ни больше, ни меньше. Даже о должности ее приходилось только догадываться, но она занимала самый большой кабинет из всех. «Чего тебе, мальчик?» Вместо приветствия спросила она. Я от подобного обращения, конечно, давно отвык, так что даже немного опешил. «Здравствуйте», начал я после небольшой паузы. «Хотел узнать насчет ВИА. Автограф взять у кого-то хотел?» Спросила она. «Нет, узнать хотел, как бы его основать», сказал я. «И...» Коротких натянуто улыбнулась. «А чего в школьный ансамбль не вступишь?» Спросила она. «Выпускной класс», произнес я. Исчерпывающий ответ. «На чем играешь?» Скучающим тоном спросила она. «На всем, а что именно нужно?» Решил пошутить я, но моего юмора и коротких не оценила. «Кажется, это тебе что-то было нужно?» Приподняла брови она. «В нашем Доме культуры сейчас репетируют и играют 9 ансамблей различной направленности и тематики, и ее один ансамбль, тем более, непрофессиональный. 10 ансамблей в отчетности смотрится гораздо солиднее», сказал я, и она позволила себе наконец искренне усмехнуться. «Как же все было проще в мои времена. Захотел собрать группу, кинул клич в соцсетях, пришли на репточку, скинулись на часик, поиграли, разошлись. Главное, инструменты иметь, но и с ними никаких проблем. Наши китайские и индонезийские товарищи весь мир снабжают дешевыми инструментами, по качеству ничем не уступающими тем дровам, на которых играли советские музыканты. Для начального уровня более чем достаточно, а уж если отдать на пару дней мастеру для отстройки, то и подавно. Если и правда на всем играешь, то у нас яхонты барабанщика ищут, а в Икарусе бас-гитариста в армию призвали», — сказала она. «Вступать в существующий коллектив мне не хотелось. Слишком трудно будет перевести его на нужное мне направление, с нуля начинать гораздо проще. Я все-таки предпочел бы гитару», — сказал я. Она молча развела руками. «Да, с ней, похоже, каши не сваришь». «Понял. Хорошо. Спасибо за помощь», — сказал я. «До свидания». «До свидания. Приходи на кружки, авиамоделирование у нас есть. Николай Андреевич всех желающих приглашает». Окончание фразы я не дослушал, вышел за дверь, в крайне скверном расположении духа. Я, конечно, воздушных замков не строил и особых надежд не питал, но все равно, ладно, трудности закаляют. Я поплелся на выход, у гардероба встретил каких-то модников в джинсах, заметил у них два кожаных чехла для гитар с инструментами внутри, но настроения общаться с ними у меня не было, да и вряд ли общение сложится, мой затрапезный внешний вид заранее ставил меня в уязвимое положение, встречают-то все равно по одежке, даже в стране победившего социализма, а я, в отличие от этих молодых дэнди, выглядел, прошу прощения, как чухан, с подростковыми усиками и одеждой не по размеру, поэтому не стал даже пытаться подходить и что-то узнавать, к тому же, час наверняка уже прошел, девчонки должны бы ждать меня на условленном месте, надо обзавестись наручными часами, пригодятся, возле водопроводной колонки вполне ожидаемо никого не оказалось, а на улице уже потихоньку начинало смеркаться, я прошелся вдоль улицы туда-сюда, выискивая взглядом сестер, то ли они опаздывали, наплевав на наш уговор, то ли это я чересчур сильно задержался и они не стали меня ждать, я так и не понял, но ситуация мне шибко не понравилась. Какое-то время я болтался там, возле условленного места, спросил время у прохожего в болоньевом сером плаще, был послан на три советских буквы, не все здесь, однако, светлоликие добрые эльфы, делать нечего, пошел домой, надо было проверить, вдруг сестры уже там, если нет, пойду искать по Чернавску, без вариантов, сейчас хоть и не 90-е, но все равно, мало ли что. Без мобильного телефона ужасно непривычно. Девчонки сидели на лавочке во дворе нашего дома, и я облегченно выдохнул, завидев их одинаковые ладные фигурки. «Саша, ты где пропадал?» – спросили они наперебой. «До маяковки ходил», – честно признался я. «Зачем?» – спросила Таня. «По делу», – расплывчато ответил я. «Идемте домой». Дома нас встретила недовольная мать. Ничего необычного. Впрочем, на этот раз ее претензия ожидаемо была в том, что мы слишком долго шлялись, и ужин уже остыл. Ничего, поели холодного. Гречневая каша с луком и морковью, в которой часто попадались черные крупинки. Кому-то, кажется, лень было перебрать гречку перед готовкой. Гитара, слава богу, не пострадала, так и осталась лежать на шкафу. Заступничество всемогущего Максимушки надежно защищало ее от любых посягательств со стороны матери. Ну а мне, стало быть, надо выполнить свое обещание, чтобы так оставалось и впредь. Мы с ним расположились в уголке, сев друг напротив друга. «Саша, ему через полчаса спать пора», — строго сказала мать, переодевшаяся в страшную ситцевую ночнушку с цветочками. Страшно представить, как Сашка выживал в этом бабьем царстве раньше, в одной-то комнате со всей семьей. «Мы недолго», — сказал я. Гитару я все же перенастроил в стандартный строй, благо их калибр позволял это сделать. Седьмую просто снял, чтобы она не болталась, как сопля, настроить ее все не получилось, а вот остальные, вполне. Ленинградка мне попалась хорошая, с ровным грифом, звонкая, ничего не дребезжала и не гудела. Не Альгамбра, конечно, и не мастеровой Мартин, но тоже неплохо. Пробежался пальцами по грифу, размялся немного. Максимка смотрел на это, разинув рот от изумления. Да и девчонки тоже оторвались от своих занятий и удивленно уставились на меня. Одна только мать невозмутимо читала журнал, лежа на диване. Подушечки пальцев снова заболели, и я остановился прежде, чем разминка переросла в сольный концерт. Пора начинать урок, а то и правда, малому скоро укладываться спать. Начал с самых азов. Рассказал и показал устройство гитары, как что называется и где что нажимать для того, чтобы гитара издавала звук. Не просто звук, а правильный и чистый, что нажимать на струны необходимо самыми кончиками пальцев, что держать инструмент надо прямо, что лучше не задевать ненужные струны, чтобы не было грязных призвуков. Показал Максимушке песенку про кузнечика, дал попробовать сыграть самому, смотреть, как ребенок, высунув кончик языка от усердия, пытается сыграть простую мелодию, оказалось весьма умилительно.